и луга кругом зеленые-зеленые. Только бы знать, как уйти. «Антон, расскажи про Вика», — попросил Ножик. «Сколько можно про одно и то же? А ты Корнелию, господину Корнелию, расскажи». «Ну ладно». Антон опять быстро глянул Корнелию в зрачки. «В той школе, где я раньше жил, в Суме, 3 года назад, там привезли одного. Вик его звали. Он был тогда такой, как я сейчас. Он говорил, что может уйти на луга, через зеркала. Мы сперва не верили, а он вот что делал. 2 зеркала берет и ставит их вот так». Антон сдвинул прямые ладони под углом. «Примеряет, примеряет, а потом берет железный шарик и между зеркальцами раз, с размаху. Мы думаем, осколки будут. А ничего, даже звона нет. И шарика нет. Нигде. Вик говорит, он уже там. Где? А он в дальнем краю, на зеленых лугах. Тогда я про луга и услыхал первый раз. Вы не слыхали, господин Корнели?» Корнелий молча покачал головой. Антон опустил глаза, недоверчиво и недовольно. «А дальше что?» — нетерпеливо сказал Ножик. «А дальше? Он говорит, уйдем вместе. Хотел нас научить, да не успел. Кто-то настучал, за ним пришли. Он тогда встал в коридоре, там с одной стороны зеркало такое, от пола до потолка, а с другой — стеклянная дверь. Он дверь-то дернул, она встала к зеркалу углом. Он в эту щель отшатнулся. И все. Нет его. Бегали, искали, всех допрашивали. Потом школу расформировали, она большая была. Неужели вы про такое дело не слышали, господин Корнели?» «Откуда же?» «Но вы же воспитатель». «Я не настоящий воспитатель. Я просто вам еще не рассказывал». «А мы догадались», — прошептал робкий, вечно виноватый Гурик. «О чем?» — вздрогнул Корнели. «Что не настоящий». «Мне бы, как вам, бежать на луга, да тоже не знаю дороги», — чуть не сказал Корнели. Но очередной приступ изнуряющего уныния накрыл его. Корнели с трудом встал. «Спать, ребята». «Давайте молитву», — шепотом сказал Илья. «Потихоньку». Оглядываясь на лежащего ничком Цезаря, все тесным кружком встали между коек. Слов теперь слышно не было, но Корнелий знал. Это гуси-гуси. Молитва ребячьей горькой мечты. Стало чуть легче. «А что же Цезарь-то?» Корнелий обернулся. Цезарь встал. Одернул свои скомканные брючки, опустил руки, низко наклонил голову. И стоял так, пока ребята не разошлись к своим постелям. «Что же это он? Из-за молитвы? Он ее наверняка даже и не слышал». Теперь Цезарь отрешенно сидел на постели. Корнелий подошел. «Значит, ты верующий?» «Я? Почему вы решили?» «Ну вот, встал же». «Ну и что? Раз люди молятся, нехорошо лежать. Это их дом». Просто, чтобы не кончать разговор, может, хоть немного оживет мальчишка, Корнелий сказал. «Ты молодец. А что, в вашей семье не признают никакой религии?» «Вот балда-то, не надо про семью». «Нет, папа говорит, что любая религия — это наивность. Мы признаем только Юхана-хранителя. Но это не святой. Он жил на самом деле». «Да?» «Он был мальчик, трубач в крепости. Враги напали, хотели его убить, но он не испугался. Заиграл тревогу и спас город. За это его объявили хранителем». «Я что-то слышал в детстве. Значит, этот Юхан у вас дома заменяет Бога?» Цезарь глянул недоуменно и строго. «Бога никто не может заменить. При чем тут это?» Антон спросил. «Господин Корнелий, можно выключить верхний свет?» «Можно». Большая лампа погасла, ровно, почти уютно зазеленели в простенках ночные фонарики. В свете ближнего ночника лицо у Цезаря стало еще более резким. Снова заговорил Антон. «Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи, господин Корнели. Спокойной ночи, Цезарь». «Спокойной ночи», — прошептал тот, растерянно помолчав. «Ложись, постарайся уснуть», — сказал Корнелий. «Хорошо». «Послушай, Цезарь, тебя так и надо звать этим именем? Или можно как-то поуменьшительнее?» Корнелий сам не знал, почему это спросил. Цезарь медленно поднял лицо. «Да. Папа зовет по-южному. Чезаре. А мама иногда просто Чек». Губы у него шевельнулись в намеке на улыбку. И Корнелий понял мгновенно, что улыбнись, мальчишка, и лицо его преобразилось бы. Появилась бы та самая детская округлость щек, заблестели бы глаза, забавно растянулся бы веселый белозубый рот. И стал бы Цезарь удивительно славным Чезаре, озорным Чеком. Но он вдруг опять закаменел. «Если позволите, я лягу. И называйте меня, пожалуйста, Цезарь». Корнелий быстро встал. В своей каморке бросил в рот две таблетки. Потом еще одну, последнюю. Запил из стакана противной теплой водой. Не раздеваясь, упал на кровать. «Гуси-гуси, га-га-га. Железный шарик сквозь зеркало, стебелек сквозь стекло. Почему?» «Все-таки как может исчезнуть у живого человека индекс, а, Цезарь?»